80. Великая любовь заложена в основании высшего мира. Ответит этому качеству только такая же любовь. Само явленное почитание не достигает назначения без любви. Какая же преданность будет без любви? Какая же огненность в иссушенном сердце? После уявления любви можно ждать соизмеримости с высшим миром. Каждый предмет изучается только при любви, каждая трудность побеждается силою любви. Поистине, великая любовь лежит основанием высшего мира.